Глава 17. Встречая новых разумных. Часа даже в три мы не уложились. Мицуруги, по моему совету, взяла себе комплект новичка и два вещмешка. Одну монету выпросил я для разведки, и еще одну оставили про запас. Потом сидели, переговаривались и пытались из четырех мешков сочинить некую форму сбруи на меня, в которой могла бы комфортно разместиться девушка. Несмотря на ее кукольные размеры и формы, весила она все же килограмм 30-35. И эти килограммы должны были быть достаточно хорошо зафиксированы у меня на спине, чтобы не мешать бегу. Не кстати мы вспомнили какой-то сериал, где брат так таскал сестру на спине в деревянном ящике. Я задумался. Ай всполошилась и сказала, что так точно не поедет. Жаль. Получившаяся в итоге фигня напоминала крупную сетку из кожаных ремней с лямками и свисающими с нее шнурами. Этими шнурами я собирался фиксировать положение девичьей тушки на моей спине. Взглянув на результат, девочка отважно предложила, что пойдет своими ногами. «Ага, сейчас. Характеристики-то она мне сказала. Там лишь восприятие и энергетика в потолке. Остальное и до десятки не дотягивает». «Будем тянуть, но не сейчас. Главное — убежать подальше, а там уж обустроимся на месяцок в доме матери, пообщаемся, язык друг у друга подучим». Каргамор согласился уделить нам немного времени и, более того, слить данные своей мировой карты с моей. Также мы разжились шестью большими лепешками хлеба и парой мешочков с солью и пряными травами. А за золотой. Стоил он по местным расценкам куда как больше. Пару овца-быков точно можно было купить, но было не жалко. Все невечное слишком легко потерять, и этот урок я усвоил. Я пожал десятнику руку, пожелал успехов в переезде, чуть прижал недовольно пискнувшую Ай шнурами и побежал. Путешествие пошло с куда большим комфортом, чем раньше. Как оказалось, карманный, точнее захребетный, мастер-маг — это очень полезный и универсальный зверек. Маленькой волшебнице было скучно и совестно просто так болтаться на моей спине, поэтому она старалась приносить пользу. Получалось у нее ого-го как. Испуская время от времени что-то вроде импульса, она определяла живых существ в радиусе километра от нас. Другим импульсом могла находить источники воды в куда большем радиусе. Когда ее резерв был полон, то колдовала что-то вроде куцей версии левитации, почти полностью теряя вес и массу, что позволяло мне набрать полную скорость. С розжигом костров тоже проблем не возникало. А самое приятное было в том, что мы могли относительно спокойно спать по ночам. Ай наколдовывала пару сигнальных кругов. Первый был широкого радиуса, метров 30, и будил нас, если в его пределы заходило что-то крупное и живое. Второй был гораздо скромнее, зато явственно отпугивал все, что меньше крупного зайца. Стратегию передвижения я выбрал на этот раз без оглядки на речки и прочие водоемы. Втихаря набегу, наливая с ладони сотворенную воду в наши бурдючки и тихо посмеиваясь над что-то подозревающей Мицуруги. Та и сама была с усами, лихо как-то располовинив выпрыгнувшую из кустов зверюшку, светящейся голубой дугой из скрещенных рук. Ни заклинания, ничего, просто раз — и готово, и смотрит невинными, честными глазами. Но мало ли, может, у нее соседки в школе злые были или учителя приставучие. Передвигаться я старался по открытой местности, ища для себя максимальный обзор территорий. Любой дом матери становился не только желанным пристанищем, где можно уделить немного времени общению, но и служил точкой безопасности, готовой принять нас в случае приближающейся погони. Совершенно не удивлюсь, если припершиеся по нашей душе первым делом попробуют атаковать, тем самым нас разделив. Мне воскресать неделю, ай, час. Эту разницу нужно будет как-то нивелировать. Надо будет ей предложить поднять ее профильные характеристики выше предела. В далеком прекрасном будущем, разумеется. Несколько раз мы натыкались на семьи беженцев. Тех, кто сообразил, что ждет страну, отказавшуюся от бессмертных. Люди группками по паре десятков человек чесали по полям, как и мы, выглядывали лучи домов. В самих домах нам было неуютно. Везде, где были смертные или немногочисленные бесы, отношение к нам было одинаковое. Попытки зазвать с собой, рекрутинг, просьбы показать статус, даже угрозы. Вид трясущегося от волнения бывшего землепашца, который срывающимся голосом пытается уверить нас, как все будет замечательно, если мы отправимся с ним, был откровенно жалок и неубедителен. Особенно после того, как под конец распсиховавшиеся завлекатели Пытались нам угрожать тем, что будут преследовать и убьют во время сна, а потом подкараулят на воскрешении, свяжут и заберут с собой. Ай, даже пытались угрожать изнасилованием. Алчность с неприязнью шли рука об руку в глазах каждого смертного, кто нас видел. Долгое противостояние смертных и бесов с Каней дало паршивые результаты, на мой вкус. Причем, скорее в плане психики и социальных взаимодействий. Люди, привыкшие безнаказанно оскорблять бессмертных под защитой государства, скоро эту самую защиту потеряют, преодолев границу. И я почти уверен в том, что есть немало бесов, которые ждут этого счастливого момента, чтобы предъявить бывшим гражданам Скании большой счет с занесением в личное тело или, как минимум, с изъятием имущества. Бесы, с другой стороны, теперь настороженно настроены по отношению к смертным, что тоже может вылиться в неприятной ситуации. У девочки-девушки от таких контактов с населением постепенно открывались глаза, хотя казалось куда уж шире. Начала уже сама жестами отказывать подходящим к нашему месту за стойкой народу, на показ зажмуривалась и показывала язык. Стало заметно настороженнее и холоднее к пытающимся познакомиться. Впрочем, это не особо помогало. Зато прекратила ворчать на то, что я убегаю от старающихся нас преследовать разумных, врубая свое усиление ки. На стоянках в домах мы периодически подучивали язык. Я японский, а Ай английский и почему-то русский. Последний ей был более интересен. Учителя из нас обоих были, ну, очень так себе. Но сильно выручала прекрасная память, дарованная суперкомпьютером. Со способностями монаха дела быстро приходили в норму. Скрученная лишняя часть, ранее колыхавшаяся как флаг на ветру, теперь была плотно обернута вокруг моего тела в жесткой фиксации воли и позиции. Такая скрутка позволяла мне как чувствовать флуктуацию энергии по каналам, так и пользоваться собственными способностями. Из несомненных плюсов увеличился своеобразный резерв свободной энергии, которую можно было тратить на собственное усмотрение, а также генерация инь. Вообще, по идее, должен был случиться фатальный перекос энергии тела и духа, полностью запрещающий мне монашеские свестоперделки и делающий, по сути, беспомощным. О каком балансе можно говорить, если твою духовно-душевную часть раздуло и перекосило? Однако этого не произошло. Просто внутренняя замкнутая система циркуляции энергии стала полузамкнутой, а вся выдающаяся из тела часть — этаким павлиним хвостом, который генерировал лишнюю духовную энергию и рассеивал ее в воздухе, тем самым и портя жизнь разным менталистам. Мне с этого хвоста был достаточно скромный профит. В случае необходимости можно было пользоваться излишками янь, выдавая свои физические резервы гораздо сильнее, чем мог бы себе позволить обычный монах. Того бы просто остановила накатившая апатия от истощения духа. Но с паршивой особенности хоть шерсти клок. Первым же делом в дороге начал возвращать утраченные приемы, что произошло буквально сразу. Нужно будет запомнить, доводить все свои достижения до автоматизма, без дурацких фраз-активаторов. Японке очень понравилось ехать у меня на шее во время бега по воде. Еще бы! Каждый шаг ничем не отличается от предыдущего. Бегу плавно. А она смотрит на мир, как в аттракционе, а не болтается колбаской у меня за плечами. Ее там иногда укачивало, после чего на привалах она делала странные рожи и обиженный вид, дурачась и скидывая стресс. По сравнению со знакомыми эльфами, небо и земля, те были обиженными на все детьми, считавшими, что их предали и обманули. Ай, жизнерадостным и неунывающим ребенком, способным рефлекторно расплавить все, что внезапно выскочит, подумалось мне. Вскоре эта мысль снова возникла в моей голове, когда одним вечером я с разбегу внес нас на стоянку гоблинов. Переполошенные зеленокожие мартышки с нечленораздельными визгами бросились в высокую траву, пока я обалдело пытался понять, что происходит. Затем из травы высунулась одна отвратная рожица, осмотрела нас злобными малюсенькими глазами и что-то яростно заверещала. Трава заходила ходуном, вспуганные чудики возвращались, подбадривая себя воплями. Мицуруги, разглядев, во что мы вляпались, с оглушительным визгом взлетела мне почти на голову. Бежать я передумал почти сразу, как осмотрел оппонентов, то есть, по сути, сделал то же самое, что и они. Гоблины были сильно похожи на популярные в реальном мире изображения. Нечистая зеленая кожа, крупные головы на коренастых телах, мощные длинные носы, загибающиеся к низу, высотой от моего колена до пояса. Но крепкие, мускулистые шеи и вполне нормальные зубы, похожие на человеческие. лишь клыки длиннее. Самки отличались меньшим носом, меньшим ростом и более пронзительным визгом. А еще они все были абсолютно голые, что и послужило причиной, по которой я не удрал. Ай была со мной совершенно не согласна, судя по ее паническому визгу и причитаниям. Но именно благодаря им зеленые галлопопики пошли в атаку натурально с зубами наголо. Отбросив ударами ноги тройку самых резвых и тяжелых, я выиграл себе несколько секунд, чтобы уверенно встать на довольно мягкой почве, а также зафиксировал руками паникующую девушку, чтобы точно не упала. И дальше дело пошло на лад. Сильный хлесткий удар ногой ломал любую безволосую мартышку полностью. Тело отлетало в траву с концами. Кидающихся на нас было не так уж и много, особей 7-8 из наиболее крупных. Когда я пришиб троих и сломал шею еще двум, небольшим самкам, подкравшимся сзади и вцепившимся мне в ляжки, остальные прекратили нападать и что-то забормотали. Но тут уже очухалась Мицуруги и начала колдовать. Попасть, правда, смогла лишь пару раз, скосив своим серпом того осторожного гоблина, который позвал остальных в атаку, и заморозив каким-то снежком ногу другой гоблинши. Та дернулась, нога осталась на месте, примерзшей к земле. Пришлось добить. Остатки стайки пустились на утек. Розоволоса еще пару раз кинула снежком и серпом и остановилась. Совсем. Стащил ее с плеч едва ли не силой. Надо было трясти и хлопать по щекам, возвращая в сознание. Девушка пребывала в шоке. Пришлось брать ее на руки и нести дальше. Еще около двух часов я бежал, выискивая хорошее место под ночлег. Отважная воительница уже очухалась, немного поплакала, подергалась, постукала кулаками меня в грудь. Но к моменту, когда костер горел, уже более-менее успокоилась. У нас состоялся разговор на ломаном английском. «Ты почему не убегать?» — спросила мрачная Ай, глядя на пламя нашего костерка. «Нам нужен опыт!» — пожал плечами я, пытаясь не сжечь разогреваемое мясо. «Опыт?» — вскинулась она. «Я почти 8 уровень, ты почти 20. Можно по-другому. Зачем?» «Не тот опыт, Ай-тян!» — внимательно посмотрел я на нее. «Опыт боя! Уметь драться нам обязательно нужно. Ты сильный», — подумав, привела она аргумент. «Намного сильнее гоблин. Что ты получить? Ничего. Удар, они летят». «Не совсем так», — не стал скрывать я. «Во-первых, я за свою жизнь победил лишь двух людей и свинью». Поднял я палец. У Ай случился коллапс мозга. Она открыла рот и сделала огромные глаза. Я задумчиво жевал полоску мяса, проглотив, продолжил. «Во-вторых, я могу умереть. Ты должна быть готова и продержаться до моего воскрешения. А это неделя в дикой природе». Девочка насупилась и хмуро уставилась на пламя. Я продолжил. «Еще и в-третьих. Ты хочешь быть свободной в своем выборе. В этом мире свободу проще всего защитить силой. Тебе нужно учиться сражаться». Мицуруги внезапно ойкнула и обвиняюще тыкнула в меня пальцем. «Ты трогать моя задница! Сильно! Много!» «Но надо же было тебя за что-то держать у себя на шее!» В течение недели после того вечера мы еще трижды натыкались на стайки гоблинов. Всякий раз по десятку-полтора особей, которые куда-то шли плотной группкой. Я их атаковал, Ай визжала, но с каждым разом все быстрее и быстрее переходила от визга к атакующим заклинаниям. Во время последнего из этих трех боестолкновений я просто быстро бегал за удирающими карликами, а от моей головы в них довольно метко летели серпы и снежки магии. Гоблины попадались такие же голые, лишь у нескольких в лапках были зажаты острые камни. Мицуруги гоблинов откровенно боялась. Видимо, это было связано тоже с каким-то аниме. Мое сотворение воды она таки спалила, высунув не вовремя свой любопытный нос из-за моего плеча, как раз тогда, когда я раскочегарил способность на полную. Делать вид, что это я поплевал на руки, не получилось. С ладони хорошо так лило. Получил головомойку на ломаном английском, правильном японском и даже рукоприкладство по лысине. Ребенок страдал без ежедневных гигиенических процедур. Теперь пришлось работать походным душем и проходить ежедневные проверки на то, как крепко зажмурены у меня глаза. Зато теперь тренировался без оглядки на спутницу и добился некоторых успехов. Научился менять температуру воды от очень холодной до крутого кипятка. Попытки изменить напор и форму получения не дали ничего. Мечты о личном водяном резаке или хотя бы половинчатом шланге остались мечтами. Вода просто появлялась на всей поверхности ладони и стекала с нее. Впрочем, если я бросал все ресурсы организма на сотворение воды, раскочегаривая внутреннее ядро на полную, то выделял почти 5 литров воды в секунду. По моим прикидкам, если я разовью энергетику до примерно 300, то получу аналог Брайнсбойта. Да. В один тихий летний вечер я стоял и сох после гигиенических процедур. Ай что-то грызло возле костра, а я скромно отошел за кустики, помылся и решил попрактиковать сотворение шлепков дзен, пока сохну, причем на обеих руках сразу. Развел их подальше, с крутящимися серыми цветками активированного приема. Глаза закрыл, стою, сохраняю концентрацию. Внезапно раздался негромкий незнакомый звук, что-то вроде шелеста падающего тяжелого покрывала, и из воздуха прямо передо мной появился одетый в тяжелую меховую одежду карлик с нехилым копьем на изготовку. Более минуты мы остолбенело пялились друг на друга. Карлик аж бессильно уронил острие копья на землю. Так-то он был не настолько удивительный, чтобы лишиться самоконтроля, но вот его имя, класс и уровень меня как-то сильно поразили. Мамин симпатяк, хоббит, друид, 93 уровень, фракция, королевство Драггатор. Мамин симпатяк. Наконец я очнулся и погасил крутящиеся в руках цветки, делая аккуратный шаг к пришельцу. Тот, не сводя с меня глаз, начал медленно отступать. «Все проходит, и я тоже, наверное, это пойду», — на чистом русском поведал мне хоббит, все ускоряя и ускоряя шаги назад. «Эй, погоди, погоди! Спросить что-то хочу!» — начал потихоньку идти за ним. Почему-то это его напугало, и он с воплем. «Да я и не знаю ничего!» — коротышка припустил в сторону костра. «Опасно!» Мне сразу почудилась либо заколотая девочка, либо две половинки волосатого копьеносца. Пришлось с оглушительным воплем «Но погоди!» кидаться следом за паникером. К счастью, все обошлось. Хоббит споткнулся и полетел кувырком. Волшебница промазала по нему снежком. Второй раз колдануть ей не дал уже я, появившись на сцене и успокаивающе маша руками. Послушалась, но спряталась за деревом. Правильно, переговорщика надо подстраховать. «Мужик, мы тебя не обидим, честное слово», — сообщил я копошащемуся симпатягу. И показал пустые руки. «Успокойся». «Ты тут еще такой не один?» — ужаснулся хоббит и, схватив копье, лежа направил его на меня, радикально обозначив свою позицию. «Живым не дамся». «Маленькая японская девочка тебя сильно испугает?» — осведомился я сварливым тоном. «Нет», — честно признался нервный друид и заворочил головой, выглядывая Ай. Та смотрела на происходящее за дерево, переводя взгляд от меня до гостя и обратно. Хоббит прищурился и нецензурно удивился. «Не... себе. У тебя тут девочки». И все устаканилось. Правда, порцию брани я получил и от мисс Уруги, и от симпатяга. Оказалось, что основной причиной смущения и испуга бардака было то, что я был голый. Какие все нежные. «А я о вас уже читал», — смачно хрустя подгоревшей птичьей ножкой поведал мамин симпатяг. «В списках охотников за головами числитесь и в первой полусотни. Парочка безфракционных новичков в этом степном захолустье. Буквально подарок для целой кучи сомнительных и просто накосячивших сообществ и стран. Красивые блестящие упаковки». «Словами не передать, сколько вопросов ты вызвал, и как напряг буквально парой фраз», — покачал головой я. «Можешь несколько подробнее развернуть тему?» «Но у меня есть хорошее предложение для всех нас троих. А именно, я хочу недельку потусовать с вами. Я, видишь ли, разведчик и картограф, Драггатора, весьма крупного королевства гномов. Предваряя твои вопросы, оно охренеть как далеко отсюда, на другом континенте. И да, местное племя хоббитов влилось гномам. Горные долины для немногочисленного народа, да еще и под крышей гномов, буквально земля обетованная. Так вот, зарабатываю картографированием местности и геологической разведкой. По-простому, уже 30 лет прыгаю по этому шарику каждую неделю, зовом. Так что вы показываете мне карты и свои статусы, а я неделю иду с вами, рассказываю много чего полезного. Как вам?» «Категорически нет», — моментально отказался я. Лицо друида ожидаемо поскучнело, но я внес контрпредложение. «Статусы показывать дураков нет. Мы это уже выучили на ять. Но ты-то, наверное, думаешь, что у нас обоих на мировых картах писюлька? У Мицуроги да, а у меня нет. Открыта почти вся область Скании, страны, в которой мы сейчас находимся, плюс довольно немало еще. Где-то полгода разведки бегом, в иных местах и дом матери на одном из полюсов планеты. Я тебе это, ты нам на что уж расщедришься. Ха-ха. Ну, это, по сути, даже больше, чем статусы пары новичков. Пусть даже один из них и разрекламированная магами глушилка. А, договорились. Так и потянулась неделя путешествия втроем. Общались на английском, вытянув язык на весьма хороший уровень. Мицуроги зачем-то продолжала учить русский, постоянно спрашивала нас о значении того или иного слова, когда мы с друидом начинали разговор на более привычном нам языке. Хоббит был ожидаемо медленный в плане передвижения, поэтому, чтобы не терять времени, японка была загружена массой упражнений на ловкость, реакцию, выносливость и силу. Для тренировки реакции кидались в нее желудями и мелкими камушками, на что она шипела и явно строила планы мести. Основную выгоду хитрого друида мы увидели в первый же вечер. Тот был очень не дурак пожрать мясо, но при попытке его приготовить и вообще при любых манипуляциях с огнем ловил суровые штрафы класса. Получать же удовольствие от сырого мяса он так и не научился, несмотря на образ жизни. Поведал он нам массу интересных вещей. «Бессмертных можно спокойно делить на две категории», — говорил он, — «оседлые и свободные. Первые связывают свою жизнь с теми странными расами, которых появились, честно вкалывают в поте лица, отчего их будущее по копеечке светлеет. Свободные и освободившиеся от присяг рвут куда подальше. И направление у этого куда подальше везде и на всех континентах одно — юг». На этом месте я почувствовал себя оригинальным, как костыль в железной дороге. Юг, а точнее экватор, вдохновенно разглагольствовал соскучившийся по общению хоббит. «Это рай для всех. Хочешь лопатой грести опыт? Невообразимо огромные джунгли, в которых кишит жизнь. Да, подыхать будешь постоянно, но опыт-то опыт. Я слышал об умниках, которые добрались до джунглей, не перескочив предел расы. Воскресали каждый час и кидались в бой. Только вот частой смерти на психику плохо действует. Короче, тронулись они. Совсем. Почти все. Так что если увидите какого-нибудь парня, который кидается на все, что движется, можете смело убивать. Характеристик там кот наплакал. Так-то они у него есть, но в запасе. Хе-хе. Чувство собственной неповторимости прибавилось бодрящее ощущение остроумия. Мои нападки на львов были свежи в памяти. Так вот, юг. Он для всех. Хочешь опыта, компании или одиночества — иди на юг. Почему одиночество? Так моря, океаны же. Наш брат бес их не любит сильнее, даже чем глубинные земли. Уж больно много тут тварей размером с гору в воде водится. Съест тебя такая с кораблем или плотом, и все. Помирай, хрен знает, сколько раз возрождаясь в воде. А там навозрождался? Крыша протечку дала, считай, и нет тебя больше. Уйти из океана зовом к матери можно только в океан. Почему так, никто не знает. Так что для особо упорных интровертов тема поселиться на острове — это почти гарантия, что в гости к ним скоро не заглянут. Ну, это они так думают. Я-то уже пару дирижаблей видел. Наиболее животрепещущий вопрос для нас он со смаком осветил во всех красках. Итак, как вы думаете, в чем проблема этого мира? В правилах, связывающих руки абсолютно всем, правителям стран, рас и наций весьма желанны бесы. Подчинений, они бессмертные и растут в силе день ото дня. Разведчики, воины, специалисты и даже чернорабочие. Они могут и часто хотят учиться, трудиться и даже умирать во имя адекватной с точки зрения современного человека платы, которая, ну, абсолютно не нравится смертным. Принудить нельзя, поработить нельзя, что остается? Обмануть? Так ни один кретин не даст вечную присягу твоей державе просто так. А зарплату ему система вынудит платить. Она договоры, заключенные смертными, помогает соблюдать. Что тот будет делать со своими деньгами, кто знает. Тратить, вливать в экономику или просто складывать в банк. Или того хуже, закупать ресурсы, кормить ими купель. И это лишь малая часть проблем смертных. Бесы деятельны, хитрые, коварны и, самое главное, чужие. Вот ты вышел из Кании. Тебе же похер, что с ней будет в ближайшем будущем. Конечно, похер, можешь даже не отвечать. Вот так же бесы смотрят на смертных, как на проходной материал, и сделать с этим ничего нельзя. У бесов, — продолжал он, — проблем тоже по самую макушку. Смертные на них крысятся. Вленвар тот — это не до империи на моем континенте. К примеру, за обучение навыку столяра требует полвека службы. Охренеть расценки, да? Про классовые приемы и умения вообще молчу. Казалось бы, в чем проблема? Не дают тебе возможность обучиться навыку столяра, например. Так бери нож и учись без помощи системы. Какие вопросы? Некоторым классовым приемам и умениям вообще научиться можно самому. Но тут вылезает противодействие смертных. Им совершенно не нужны конкуренты в мирных и спокойных делах. Они желают, чтобы бесы были на передовой, принимали риск, разведывали для них мир, а они расхаживали с довольным видом по улицам, соря деньгами. «Ладно», — говорил мамин симпатяк, оживленно жестикулируя, — «между нами девочками, положим-ка хер на смертных, от слова совсем. Мы не безрукие и тупые куклы, у нас есть опыт человечества и бесконечный потенциал развития. Сплотившись даже в небольшой коллектив из пары сотен, бесы могли бы поставить население вдалеке от границ любого государства, расчистить территории, засеять поля, завести животных, овладеть навыками и вообще процветать, что им мешает. Но первым на ум приходит язык. Но это вопрос решаемый. А вот что делать с бессмертием и безнаказанностью? Система не регулирует отношения между бесами. Клятвы, присяги, честное слово становятся просто словами. Никто не мешает разозленному или пьяному пастуху запихать все стадо общины себе в купель. Ничто не мешает казначею положить на свой счет весь общак, а кузнецу шантажировать все население анклава угрозой спустить в купель наковальню, которую они перли откуда-то пару месяцев. И это так, глупые и поверхностные примеры. А вот если, допустим, ключевое лицо такой общины, ее лидер, хочет сам на 3-4 года в купель ради собственного прогресса, кто его остановит? Как? Да никак. И никто. И что делать остальным? А дальше он, немного рисуясь, объяснил нам, кто разрубил этот гордиев узел. Младшие народы. Естественно, не дикари вроде гоблинов и кобальтов, а высокоразвитые и культурные цверги, гремлины, ящеры и еще десятка два племен со сложными названиями и странным внешним видом. Младшие хотели выжить любой ценой, цепляясь за любую возможность, и использовали каждый шанс на полную катушку. Таким шансом стали бесы. Достаточно было одной небольшой группке неумирающих наладить общение с общинами гремлинов, как новости быстро разнеслись по всем обжитым территориям колоссальной планеты. Бессмертные пришли к младшим, и каждый получил, что хотел. Младшие стали худеньким, но очень хорошо защищенным стволом, вокруг которого обильно колосились ветви бессов. Смертные существа заняли безопасные должности внутри получившихся социальных структур, их берегли и лелеяли. За это они заплатили принятием определенных правил по отношению к защитникам, регламентирующих отношения и обязательства внутри образовавшегося социума. Для созданий совершенно иного вида языка и культуры оказалось гораздо легче принять бессмертных. Тем более, что многие из них, кто нашел, наконец, порядочные к себе отношения, становились оседлыми. Старшие народы отреагировали на это безобразие по-разному, но в основном с зубовным скрежетом и попытками нагнуть свежевылупившееся образование путем банальной захватнической войны. Все 7 случаев подобного рода войнушек кончились абсолютно одинаково, по словам симпатяги. Бесы попросту самоубийственно атаковали полноценных врагов своей фракции, стараясь нанести как можно больше ранений противнику в атаке в размен на каждую свою жизнь. А те из бессмертных, кто остался в строю у государств агрессоров, просто не представляли из себя хоть какой-то серьезной силы сами по себе. И внезапно тем воинственным странам стало очень кисло жить, потому что партизаны-шахиды уже пришли к ним в гости, пользуясь полной безнаказанностью военного положения. Многие деревни и городки, выстроенные возле домов матери, внезапно стали призраками. Бесы тащили все, что могли, и бросали себе в купели. Конечно, кроме разумных, тем предлагалось сменить гражданство, и очень даже успешно предлагалось. Альтернативой-то была смерть. Единственное, что задерживало развитие получившихся объединений, было ограничение системы. Младшие народы размножались гораздо хуже и медленнее нормальных, поэтому в силу своей малочисленности не могли претендовать на статус полноценных государств. До этого было еще очень далеко. А следовательно, зоны, подконтрольные младшим, были довольно малы, заставляя их и бесов ютиться на клочках земли размером менее полусотни квадратных километров. Бесы на площадь территории не влияли никак. Зато влияли, очень влияли, на кое-что другое. Они сами были ценным ресурсом, который в своем большинстве очень был не против подработать. На своих условиях, но зато под гарантией системы, от своих смертных представителей. Это и был компромисс, который с переменным успехом устроил все заинтересованные стороны. Младшие получили безопасность, старший — наемников для опасных поручений и торговых соседей, а бесы — справедливые цены, как за свою работу, так и за возможность выучить новые умения. Относительно справедливые, так как дефицит ресурсов никто не отменял. На этом месте наша хоббит-тиззада прекратила дозволенные речи и сделала хитрую морду лица. Внезапно он предложил нам еще одну малюсенькую сделочку. Мы показываем ему статусы, а он за это совершает роскошный жест, указывая на нашей карте, где именно находится город-государство Нарим, одно из таких гостеприимных мест на этом континенте. Кстати, по его уверениям, на относительно реальном расстоянии от нас, как можно было справедливо рассудить, то именно после этого предложения он и стал хоббит-тиззадой, причем явно не только для меня. Ай посмотрела на прожорливого друида, как на свидетеля Иеговы, прервавшего сеанс поедания торта. Отказались мы единогласно, скрипя зубами, но сразу. Симпатяк аж в лице переменился и шлепнул себя по лицу. «Ребят, вы в своих странствиях определенно слишком много уху ели». Наконец выдохнул он. «Честно, 1-19, вторая на моих глазах, 11 уровень берет. Вы зеленый, вы такие зеленые, что я вас, как друид, всем сердцем люблю. Что у вас там может быть? Чего вы стесняетесь? Фимос мозга или что? Кристальчик пощупали дикий, и он что-то постыдное дал. Имейте совесть. За жизненно нужный вам клочок информации я прошу мелочь, чтобы хоть что-то получить». «Точно, добрый ты, аж слезу выбиваешь. Без ножа режешь, чтобы в душу залезть. Нет уж. Не будет тебе, басурманин, ни нашей подноготной, ни приблизительного вектора движения. Жадный ты слишком. Вот тыкнул бы в карту между делом, мы бы купились в лед. Лети потом и продавай инфу». Я укоризненно покачал головой. Хоббит нахмурился и внезапно спросил тоном, крайне далеким от прежнего дружелюбного: «А что мне мешает сейчас тебя шлепнуть, а потом скрутить мелкую и рвануть ее сдавать?» «Да вообще-то ничего», — я пожал плечами. «Кроме того, что Ай использует зов, а я, конечно же, сменю маршрут на всякий пожарный. Или отдохну где-нибудь годик, никуда не тороплюсь. И тогда ты останешься с носом». «И откуда ты такой прошаренный вылупился?» — досадливо поморщился друид, заметно расслабляясь. «Вы же новички. Все придурковатые, не от мира сего, а ты прямо как будто из первых». Мицуруги уже стояла, сгорбившись, напряженная, явно готовая к бою. Хоббита ее поза волновала меньше, чем мимо пролетающая бабочка. «Попался нам добрый человек, или, лучше сказать, нормальный», — я горько ухмыльнулся, вспоминая как Каргамора, так и свое довольно бездушное отношение к нуждающимся в помощи. Но я, по крайней мере, не пытался на них нажиться. «Гребаный оседлый!» — сплюнул мамин симпатяк и, не говоря больше ничего, вскинул копье на плечо и пошел прочь. Мы смотрели ему вслед. «Эй, лысый дядька!» — позвала меня Ай. Лицо ее было опустошенным, даже глаза стали какие-то притухшие. Она помолчала и все-таки спросила: «Что не так с этим миром? Что с людьми случилось?» «Ну, думаю, что потерялись на дороге жизни. А того и злые», — я сказал первое, что пришло на ум. «А мы?» «А мы еще нет», —